Отец меня приятно удивил. Он уже был не тем обрюзшим, задыхающимся ипохондриком, каким я запомнил его перед своим отъездом в Британию. Тулия купила ему греческого врача, обучавшегося в Александрии, которого отец, разумеется, тут же отпустил на свободу. Этот врач предписал ему купание и массажи, а также запретил неумеренное возлияние и заставил каждый день заниматься подвижными играми. Так что теперь мой отец носил свою пурпурную кайму важно и с достоинством. О нем пошла слава как о человеке богатом и мягкосердечном. А потому каждое утро у него в прихожей собиралась целая толпа клиентов и просителей. Он помогал очень многим, отказываясь лишь давать рекомендацию на получение римского гражданства, на что имел право как сенатор. Теперь мне следует рассказать о Клавдии, которую я навестил неохотно и с очень тяжелой душой. Внешне она почти не изменилась, и тем не менее поначалу показалась чужой. Она улыбалась мне, вся лучась радостью, но вдруг поджала губы, и глаза ее потемнели. «Мне снились тревожные сны», — сказала она, — «и теперь я вижу, что они не лгали. Ты уже не совсем такой, как прежде, Нуций». Как же я мог остаться прежним после 2 лет в Британии, после того, как я написал книгу, убил нескольких варваров и заслужил красный древний шлем, — возразил я сердито. Да, ты живешь в деревне, далеки от всего мира, как лягушка в своем болоте, но ты не можешь требовать того же и от меня. Клавдия посмотрела мне в глаза, скинула руки, словно для объятия, и сказала: «Ты прекрасно понимаешь, Минуций, что я имею в виду. Я просто дурочка. Я скупила, когда просила от тебя того, что не в силах выполнить ни один мужчина. Наверное, самым разумным для меня было бы придраться к этим ее словам и немедленно порвать с ней. Это совсем не трудно, прикинуться несправедливо оскорбленным. Но стоило мне увидеть горечь и разочарование в ее глазах, как я тут же обнял ее и по голове. Меня охватила непреодолимая потребность рассказать кому-нибудь и о Лугунде, и о приключениях в Британии. Мы сели с Клавдией на берегу ручья, на каменную скамью под старым деревом, и я подробно и насколько мог честно поведал ей, как Лугунда попала в мою хижину, как я учил ее читать, и как она пригодилась мне в моих поездках по стране бриттов. Затем я стал запинаться и вскоре умолк и устал совсем. Клавдия же обвела мою шею руками, повернула лицом к себе и попросила продолжать рассказ. В общем, я сознался ей почти во всем, скрыв лишь некоторые оскорбительные для меня эпизоды. Правда, я не отважился сказать Клавдии, что Лугунда родила мне сына. Зато вовсю хвастал своей мужской силой и невинностью Лугунды. К моему удивлению, Клавдию больше всего задело то, что Лугунда была жрицей зайца. Я уже устала ходить на Ватиканский холм и следить оттуда за полетом птиц, заявила она. Я больше не верю в предзнаменования. Римские боги для меня теперь всего лишь безжалостные, безжизненные истуканы. Силы зла вот те и впрямь существуют. А потому вовсе не удивительно, что тебя, такого простодушного, околдовали в далекой чужой стране. Но если ты искренне раскаиваешься в своем поступке, я могу указать тебе новый путь. Я поняла, что человеку нужно куда больше, чем колдовство, предсказания и каменные идолы. Пока тебя не было, я познала нечто такое, что раньше казалось мне совершенно непостижимым.